Стало смеркаться, но индейцы ничем не обнаруживали намерения остановиться на ночлег. В сгущавшихся сумерках они шли все вперед и вперед. Порою небо вспыхивало, тьма рассеивалась, и огромные мерцающие звезды бледнели, подернутые трепетной зеленоватой дымкой северного сияния. Собаки Смока первыми заслышали вдалеке шум лагеря, насторожились и тихонько заскулили от нетерпения. Потом и человеческий слух стал улавливать отдаленный гул, еще смутный, но не смягченный расстоянием, как бывает обычно. Напротив, это был пронзительный дикий шум, нестройные резкие звуки перебивались еще более резкими, протяжным воем множества лаек, и в этом вое, то визгливом, то заунывном, слышались тревога и боль, угрюмая безнадежность и вызов. Сняв рукавицу, Смок открыл стекло карманных часов и кончиками пальцев нащупал стрелки. Они показывали 11. Его провожатые оживились. Ноги, столько отшагавшие за долгий день пути, сами собою ускорили шаг. Теперь люди почти бежали. Внезапно они вышли из темного ельника, яркий свет многих костров ослепил их, многоголосый шум оглушил, перед ними лежало огромное становище. Они пробирались между неровными рядами вигвамов, и шум, как прибой, вздымался им навстречу и катился вслед. Возгласы, приветствия, вопросы и ответы, шутки, насмешки, ответные шутки, злобное рычание лаек, которые так и сыпались на собак Смока, точно косматые яростные бомбы, брань индианок, смех, хныканье детей и плач грудных младенцев, стоны разбуженных всем этим больных. Адский шум и крик оглушал в этом становище первобытного народа, не знающего, что такое нервы. Спутники Смока палками и прикладами отбивались от налетающих отовсюду псов, а его собаки, напуганные таким множеством врагов, рыча и огрызаясь, жались к своим двуногим защитникам, грозно ощетинивались и вставали на дыбы. Вновь прибывшие остановились у костра, разведенного на утоптанном снегу, где сидели на корточках малыш и два молодых индейца, поджаривая на огне нарезанную длинными узкими кусками оленину. Еще три молодых индейца лежали, завернувшись в меха на подстилке из еловых ветвей. При виде подошедших они сели. Малыш поверх костра взглянул на Смока, но лицо его осталось таким же бесстрастным и неподвижным, как лица его соседей. Он не кивнул, не улыбнулся и продолжал жарить мясо. — Что это с тобой? — сердито спросил Смок. — Язык отнялся. Малыш весело ухмыльнулся. — Вовсе нет, — ответил он. — Я индеец. Учусь ничему не удивляться. Когда они тебя зацапали? На другой день после твоего ухода. Ха! В глазах малыша заплясали искорки. Мои дела идут прекрасно. Хуже некуда. Тут у нас лагерь холостяков. И он широким жестом обвел все это великолепие. Костер, постели из еловых ветвей на снегу, вигвамы из оленьих шкур и щиты от ветра, сплетенные из тех же еловых ветвей и ивовых прутьев. А вот это сами холостяки. Малыш показал на молодых индейцев, произнес несколько гортанных слов на их языке, и их глаза и зубы сверкнули в ответной улыбке. Они рады познакомиться с тобой, Смок. Садись и высуши мокасины, я сейчас приготовлю поесть. А здорово я болтаю по-ихнему. Тебе тоже надо выучиться. Похоже, что мы у них останемся надолго. Тут есть еще один белый, ирландец. Он попал к ним 6 лет назад. Они его поймали на дороге к большому невольничьему озеру. Дэнни Маккен его звать. Он тут обзавелся женой, у них уже 2 детишек. Но если подвернется случай, он рад будет дать тягу. Видишь, вон направо маленький костер. Это он и есть».